Глава 25. Во дворике, где компания встретилась с Эолом, Гиацинт развернул две порхалки. Ткань была натянута на острые кончики конструкции и по форме напоминала каплю. С каждой стороны были элероны, благодаря которым конструкция поворачивалась. Спереди крепилась пара ручек, а сзади еще одна, только уже с подвесным сиденьем, которое располагалось намного ниже. Все приспособление было оборудовано множеством крючков и ремешков. «Вот моя новая модель — двоелет», — гордо показал на машину Гиацинт. «Пилот управляет ручками спереди. Пассажир занимает сиденье сзади. Руки у него свободны, можно дуть в шестеруш, прикрепленный к одному из крючков. Я даже предусмотрел ремни безопасности, чтобы никто не выпал». «А у вас есть вкус?» — с одобрением присвистнула Зира. «Похоже на мини-литобус», — обрадовалась Роза. «Порхалка высшего класса с личным водителем», — пошутил Эол. «Я поработал над обтекаемостью корпуса и увеличил подъемную силу благодаря заостренному краю», — отметил Гиацинт. «Элероны помогают развить высокую скорость». Увидев непонимание на лицах детей, Гиацинт прервал заумные объяснения. «В общем, на двоелете можно перевозить второго пассажира и при этом не проигрывать ни в скорости, ни в маневренности, если, конечно, порхалку ведет пилот. Управлять с помощью задних ручек гораздо сложнее». «Есть ли разница между этими двоелетами?» — спросил Эол. «Нет. Я создал две модели, потому как в сражении со львами второй двоелет лишним не будет. К тому же, мне было бы спокойнее, если бы я тоже присоединился к вашей операции. Я не позволю, чтобы последнюю хранительницу ароматов съели львицы». Предложение архитектора встретили с энтузиазмом. Роза посмотрела на него с благодарностью. Предлагая расправиться со львами, Роза была исполнена храбрости, но сейчас, когда замысел стал приобретать реальные формы, в сердце девочки поселился страх. Однако новость, что Гиацинт к ним присоединится, вернула Розе прежнюю уверенность. «Эол, Зира, как насчет пробного полета?» — предложил архитектор. Обрадовавшись, они тут же поспешили к двоелетам. Дети с легкостью оторвались от земли и очень скоро оказались в воздухе, паря над крышами. Роза осталась внизу и считала, сколько фигур выполнит Эол и сколько раз радостно крикнет Зира, которая была без ума от его трюков. Приземлившись, они были готовы отправиться в целое путешествие, так им понравилось. «Вижу, что все работает», — обрадовался Гиацинт. «Роза, хочешь попробовать полетать вместе со мной? Я сяду за штурвал». Роза заняла место на втором двоелете. Архитектор помог ей затянуть ремни безопасности и, самостоятельно пристегнувшись, запустил Розу ветров, что располагалось в задней части аппарата. Та громко загудела, двоелет поднялся на несколько сантиметров и упал на землю. Гиацинт попробовал перезапустить Розу ветров, но порхалка все так же стояла на земле. Только на четвертый раз она, наконец, взлетела. Как и в литобусе, Роза могла спокойно любоваться пейзажами, хотя чувствовала некоторую внутреннюю тяжесть. Двоелет поднимался достаточно быстро по прямой линии, но, вылетев за границы города, Гиацинт решил спуститься к полям, и они чуть не разбились. Вернувшись на задний двор фабрикума, архитектор улыбнулся вымученной улыбкой. Двоелет не прошел проверку. Чтобы усыпить львиц, нужно лететь очень низко, а очевидно, что аппарату с двумя пассажирами не хватает маневренности. А если появится осьминог? Розе даже страшно было подумать, чем закончится дело, если они не смогут набрать высоту и попадутся чудовищу. «Я высчитал подъемную силу для двоих человек», — поморщился Гиацинт. «Однако не учел, что два пассажира окажутся такими...» Тут архитектор замялся. «Тяжелыми», — закончила за него Роза. Она привыкла слышать издевки насчет своей тучной фигуры. Гиацинт лишь вздохнул. «Давай я попробую полетать с Розой», — предложил Эол. Девочка засомневалась. В управлении двоелета она больше доверяла Гиацинту. Однако очевидно, что вдвоем они не смогут лететь вместе. Эол уселся на место пилота. Теперь, когда вес пассажиров не был таким большим, лететь было проще. Роза чувствовала, что их не так мотает из стороны в сторону. Ей даже нравилось. Эол прекрасно управлялся с аппаратом. Роза не смогла сдержать радостного вскрика, когда мальчик начал выписывать трюки в воздухе. Оказавшись на земле, вдыхательница ароматов оживилась. «Я полечу с Эолом», — уверенно сказала она. Все четверо переглянулись и кивнули друг другу. «Мы готовы», — подтвердила Роза. «Вылетаем завтра на рассвете».